Пора вставать, Сереженька, пора вставать, Сереженька, проспишь весь выходной. Какие вы хорошие, какие вы хорошие, а может я больной? А может он больной, а может я больной? Макушку мелом выбелил. А может, я седой? Штаны сползли, Сереженька. А может, я худой? А может, он худой? А может, я худой? Дай слово не опаздывать, ни в школу, ни домой. Какие вы хорошие, А может, я немой? А может, он немой? А может, я немой? А может, он не мой? А может, я не мой? Не мой, а сам нагородил. Три короба вранья. Какие вы хорошие. А может, я не я? А может, он не он? А может, я не я.